Глава седьмая. Свет погас. Начальник сыскной полиции вернулся с утреннего доклада градоначальнику, видимо, довольный, и тотчас, позвав к себе помощника, сказал ему: «Вот Август Семенович, его превосходительство остался доволен нами, а все-таки по поводу чего?» «Да по делу о ноге и руке», – нетерпеливо сказал начальник. «Так вот теперь постараться надо. Да, оказывается, этот генерал Чупрынин имеет огромнейшее знакомство и везде, понимаете ли, везде рассказывал про своего милорда и руку, всякие ужасы. Графиня Фигли-Мигли сказала его превосходительству, что у нас в Петербурге жить страшно. Вообще шум из-за этого преступления не прекращается. Вы пока что сделаете? Чтобы в газетах напечатали успокоительные известия. Полиция, дескать, на следу, ну и вообще». Начальник перевел дух, закурил папироску и спросил: «Ну а что нового? Узнали что-нибудь?» Август Семенович развел руками и, помотав головой, ответил: «Оба в совершенном унынии. Проследили, где останавливались эти Кругликов и Коровина. Прописки все верные. Чухарев узнал, что эта Коровина вдруг стала хворать. В последнем место жительства совсем не выходила. Потом Кругликов ее вывез, а затем сам уехал». «Позвольте», — сказал начальник, морща лоб и почесывая переносицу. «Здесь что-то есть. Позовите Чухарева». Помощник вышел и вернулся с агентом. Маленький, в рыжем старом пиджаке, Чухарев еще с порога начал кланяться начальнику. «Расскажите мне о ваших розысках по порядку», – приказал ему начальник. Чухарев переступил с ноги на ногу, одернул пиджак, кашлянул в руку и начал: «Как мне изволили приказать, Август Семенович, я поначалу отправился в адресный стол». Вслед за тем Чухарев, оживляясь, рассказал все свои искания, не упуская ни малейшей подробности. Начальник слушал его, играя разрезным ножом и морща лоб. «Так», — сказал он, — «приехал, значит, 9 октября, а в конце ноября она стала хворать. После 25-го она совсем слегла, и 1 декабря он увез ее, а 5-го и сам уехал. Вот данные». «Совершенно верно», – в один голос сказали Чухарев и Август Семенович. «Отлично», – отбрасывая нож и беря папироску, произнес начальник. «Теперь это ясно». На этот раз и помощник, и Чухарев промолчали. «Ясно, что он ее отравил, а потом убил», – медленно проговорил начальник. «Но он ее вывез из номеров», – сказал помощник. «Вывез и убил», — ответил начальник. «Где же?» «Вот и надо искать», — не смущаясь, ответил начальник. «Главное, у нас есть приметы и паспорт». «Ну-с, а какие ответы по телеграфу?» «Только что получил». Помощник вышел и вернулся с пачкой телеграмм. «Вот что нам сообщают». И он начал докладывать по очереди, кладя телеграмму за телеграммой на стол перед начальником. «Москва. В начале сентября до 3 числа приехал Кругликов и остановился в лоскутной гостинице. 8 октября выехал, дав выписку на Красноярск. 10 сентября приехала Коровина, остановилась в большой московской гостинице. Уехала 8 сентября, дав отметку в Тамбов». «Отлично», – сказал начальник, проглядывая телеграммы. «Дальше. Саратов. Кругликов приехал в июле, остановился в северной гостинице, уехал 1 сентября, отметился в Кишиневе. А Коровина и все то же, что вчера этот Семечкин говорил. Выехала 7 сентября». «Так. Далее. Курск. Мещанин Кругликов Антон Степанович, значится 35 лет, домовладелец, занимается кондитерским ремеслом, ни в чем замешан не был, в городе живет безотлучно». Начальник усиленно закивал, и его лицо прояснилось. Остальные из Одессы, Киева, Харькова, Варшавы и других городов. Везде нет, Кругликова не знают. Начальник опять кивнул головой и затем произнес. Ясно, паспорт подложный. Мы имеем дело с хитрым мошенником. Надо обличить теперь его настоящее имя. Да, вы можете идти, сказал начальник Чухареву. В свое время вам будет указано, что делать. Сыщик низко поклонился и вышел. Тогда начальник сыскной полиции продолжал. А вы, Август Семенович, пригласите к нам Семечкина и покажите ему наши альбомы. Как знать? Может, среди них и окажется этот Кругликов. А я подумаю, что предпринять дальше. Пока оставьте меня. Август Семенович вышел. Между тем Чухарев прошел в общую комнату. «Ну что?» – спросил его Калмыков. «А ничего». Начальник сначала обрадовался, что у этого Кругликова паспорт есть. А потом обрадовался, когда последний оказался подложным. Вот тебе и паспорт. Да ну, как же он? Ах ты, дурья голова! Да кто же это знает, кроме него самого? Вот и ищи. Нет, брат, я откажусь. Одна мечта, — решительно сказал Калмыков, тряхнув головой. На другой день утром в сыскное отделение снова приехал Семечкин. Нашли его? — спросил он помощника. Ищем, ищем, уважаемый. — ответил Август Семенович. — А вас пригласили на помощь. — Все, что угодно. — А поищите его, может, и найдете. Я вас устрою в кабинете и пришлю вам альбомы жуликов, разбойников и прочего народа, а вы пересмотрите их. — Да разве я вам не все сказал? — Я думаю, у вас без прописки не проживешь. — Так-то оно так. Да если у него паспорт-то поддельный. Семечкин даже разинул рот. Как российский обыватель, он верил в силу и неприкосновенность паспорта настолько, что не мог допустить возможность его подделки. «То-то и есть», — продолжал помощник. «Убийца, негодяй, опасный, это теперь ясно. Мы навели в Курске справку. Есть Кругликов, живет безвыездно и кондитерством занимается. Вот поэтому и пригласили вас. Поищите. Что же, я с удовольствием, сказал Семечкин. Куда прикажете? Помощник позвонил чиновнику, а тот провел Семечкина в отдельный кабинет, где на столе грудой было положено с десяток громадных альбомов. Собственно, это были переплетенные листы картона с наклеенными на них фотографическими карточками, по 8 карточек на листе. Для физиономиста и наблюдателя эти карточки в альбомах в некотором роде драгоценность. Здесь собраны так называемые преступные натуры. Всякий, кто попал в сыскное отделение, сфотографирован, измерен, записан, и в галерее портретов изображены лица страшных злодеев, воров и воровок, убийц, поджигателей, фальшивомонетчиков, бродяг и нищих. Тут и молодые, и старые, и подростки, мужчины, женщины. Семечкин просматривал лист за листом, так что у него даже зарябило в глазах. И, наконец, закрыл последний альбом. Кругликова не было. Семечкин закурил папиросу и задумался. Вспомнилась ему Настасья Петровна. Высокая, стройная, широкая в плечах, с открытым ясным лицом, которое от улыбки делалась краше весеннего солнца, и тут же обезображенная, без носа на отрезанной голове. Семечкин вздрогнул. Да ведь это мог сделать только зверь, человек-чудовище. Ах, Настя, Настя! Сокрушенно подумал Семечкин и, почувствовав на щеке слезу, быстро вытер лицо. Чего бы не дал он, чтобы найти убийцу? Здесь, кажется, надежды были плохи. По паспорту уследят, а нет паспорта, и всякий след простыл. В кабинет вошел чиновник. «Ну что?» – спросил он. «Ничего», – не без раздражения ответил Семечкин. «Разве мыслимо мне найти здесь? Я этого Кругликова не слишком хорошо знаю. Лицо помню, но не до такой тонкости». «Да», — сказал чиновник, — «это действительно трудно». Семечкин вышел из сыскного отделения, чувствуя раздражение. Он отправился в ресторан, позавтракал и, думая о своем деле, пришел к решению самому заняться розысками. Оставить безнаказанным убийцу он не допускал возможности. Если покойница не ответила на его любовь, то он, чтя ее память, не оставит убийцы без возмездия. «Прежде всего посоветуюсь с Сергеем Филипповичем», — подумал он. В ту беспутную ночь, которая прошла в пьяном угаре, он сблизился с Прохоровым. В пьяных излияниях у них было что-то общее, и Семечкин почувствовал к Прохорову глубокую симпатию. «Кому же и обратиться, как не к нему?» Он тотчас потребовал адрес-календарь и выписал адрес Прохорова. «Он и укажет, и научит», — думал совершенно успокоенный Семечкин, выходя на улицу. От сыскной полиции ждать действительно было нечего. Начальник упал со всем духом, продумал двое суток и совершенно не находил, с которого конца взяться за дело. Калмыков перешел к помощнику с категорическим отказом, и помощник косвенно одобрил его. «Действительно, — сказал он, — трудное дело, никаких следов». «В том-то и суть, — мрачно произнес Калмыков. Если бы за что зацепиться, а то извод один. Я вам другое дело дам. Вот заявление, возьмите его и ищите». Август Семенович передал Калмыкову заявление о пропаже с чердака белья. Калмыков ожил и, выйдя от помощника, сказал Чухареву: «Иди и отказывайся!» Все рукой махнули. А в этот день, как нарочно, в столичных газетах было напечатано, что в настоящее время полиция напала на верный след, и не сегодня-завтра общество узнает и настоящего злодея, и все кровавые подробности зверского преступления. Начальник сыскного отделения прочел это сообщение и с досадой смял в руках газету. «Словно издеваются», – пробормотал он и энергично позвонил. «Помощника», – сказал он курьеру, а когда Август Семенович явился, сказал: «Вот что, милейший, мне в настоящее время очень некогда. Так вы и возьмите на себя это дело о руке и ноге, и чтобы преступник был найден. Я так и его превосходительству доложу. А репортеров гоните. Никаких сообщений. Они только путают без толка. Идите». И он кивнул головой, а затем вздохнул с облегчением, когда помощник вышел из кабинета. Август Семенович вошел в свой кабинет с таким выражением на лице, словно он проглотил тухлую устрицу. В это время к нему вошел Чухарев. «Я пришел, Август Семенович, отказаться от этого дела», — сказал он. «Ни под каким видом-с. Напротив, вы должны найти преступника во что бы то ни стало. Или выходите со службы. Вот что. Идите». Чухарев выскочил, как ошпаренный, и схватился за голову. А помощник начальника вздохнул с видимым облегчением.